которую тщательно смазал маслом. Когда он открыл духовку, ему в лицо мягко пахнуло жаром. Он разложил сверточки на среднем противне и закрыл дверцу, оставив на металлической ручке жирные отпечатки. 20 минут, — сказал он. — Мне уже лучше, — сказал Лоранс, ладонью отводя прядь волос, упавшую ей на бровь. — Ну вот и хорошо, — ответил Ласло. — Мы слишком стары, чтобы быть несчастными. И в ту же секунду прозвучал выстрел. Глава 3. Алиса лежала, утопая головой в подушках, и промокала глаза розовым комочком бумажного носового платка. Она не знала, почему плачет, почему она расплакалась именно сейчас, хотя у нее и было тяжело на душе после разговора с Аликом. Конечно же, он докучал ей, стоя в ногах кровати и пялись сквозь свои очки, стекла, как он их называл. Наверное, воображал себя доктором. Но она была груба с ним, и теперь ей было стыдно. Остается лишь свалить все на лекарство. Как узнать, кто виноват? Как ей узнать, где она прежняя Алиса, а где вступает в свои права какой-нибудь вредный побочный эффект? Неужели это я, — думалась ей, — в кого я превратилась? Она затолкала бумажный комок в рукав ночной рубашки и ощупала рукой стеганое на гагачьем пуху одеяло в поисках книги старого издания «Черного тюльпана» из библиотеки классики. Было трудно подыскать что-нибудь такое, что не сразу ее изнуряло или, по крайней мере, достаточно легко читалось. Книга, какая бы ни была, всегда слишком длинна. И все вокруг совали ей книги, будто рак был чем-то вроде скучного круиза, во время которого ей было нужно отвлечься, приятно провести время. Она выбирала те книги, что покороче, или книги, которые она уже читала когда-то, и они немного помогали, скорее всего, потому что утомляли ее более интересным способом, чем все остальные. Уна как-то предложила ей слушать говорящие книги, например, «Большие надежды» в исполнении Дерека Джекоби, но слушать не то же самое, что читать, не так интимно. К тому же глаза у нее были в порядке. Ее глаза относились к тому немногому в ее организме, что работало просто отлично, как раньше. Как и волосы, которые все росли и росли, словно не имели ни малейшего представления о том, что происходит в остальных частях тела. Нужно будет поговорить с Уной насчет лекарств. Анаболики больше не убивали боль. Вся эта химия лишь вызывала у нее запор, и это жутко ее раздражало. Она хотела перейти на следующую ступень. Непенте или ороморф? Он, как ей говорили, по вкусу похож на виски. Может, и получится. Или лучше поговорить прямо с Брандо. Он царь и бог. Последнее слово всегда за ним. Он ведь обещал заехать к концу недели. Присядет на край кровати и будет болтать. Потом придется пару минут разглядывать потолок, пока он ощупывает ее грудь и шею, извиняясь за свои холодные руки, которые вовсе не были холодными. Секретные переговоры с Уной на первом этаже, миллиграммы того, миллилитры этого, выдаст новый прогноз и уйдет. Как люди справлялись с этим раньше, во времена Дюма, служанка, снующая на цыпочках с ночным горшком, ароматические шарики, чтобы заглушить зловоние, доктора и аптекари с их никчемными снадобьями. Теперь превращение людей в бесчувственных кукол стало целым искусством. Боль изучают в специальных лабораториях, а во Всемирной организации здравоохранения даже разработали лестницу. Анальгетики назначают в соответствии со ступенью, на которой вы находитесь, и теперь вы уже не можете просто сказать, что вам больно. Ей приходилось делать пометки для Уны в маленьком красном ежедневнике «Сильверстоун». Резкая, тупая, толчки, волны. Один раз она поставила боли оценку 7. 10 должно было обозначать такую боль, какую просто невозможно себе представить. Она оставила эту оценку на крайний случай. А потом, если повезет, как кузине Розе из Брансгора, у которой в желудке выросла опухоль размером с футбольный мяч, вам пропишут сироп под названием «коктейль Бромптона».